Лагерь повстанцев. Стой, кто идет. Из кустов на белую от луны дорогу выпрыгнули два человека с винтовками. Один высокий, в широкополой шляпе с обвисшими краями, другой маленький, коренастый, с головой повязанный красным платком. Высокий в два прыжка очутился около нашей тележки и схватил Брута под усы. Коренастый вскинул винтовку и направил ее дуло в грудь мэтра. «Руки вверх! Кто шелохнется, тот получит в лоб!» — крикнул коренастый сиповатым голосом. Мы подняли руки. У меня сердце замерло. Вот она, война! Коренастый молча разглядывал нас. Брут храпел и пятился. Тележка стала поперек дороги. «Да стой же ты, смирно, упрямый дьявол!» В полголоса уговаривал Брута высокий парень. Коренастый опустил ружье. «Кто вы такие? Куда идете?» «Мы друзья народа», — тихо и внятно ответил мэтр. «Мы идем в замок Деларош. Нам нужно видеть Шарля Оду». «Друзья народа? Неплохо сказано, старик», — крикнул высокий, выпуская узду Брута. — Да верно ли это? — насмешливо спросил коренастый. — Эй, Антуан, пощупай, что у них там на тележке, а вы не с места. Брут потянулся к кусту близ дороги. Листья захрустели на его зубах. За моей спиной Антуан поднимал крышку нашего сундука, шуршал тряпьем, рылся в наших пожитках. Вдруг он прыснул. — Антуан, — строго сказал коренастый, не спуская глаз с мэтра. «Честное слово, Жак, захлебываясь от смеха, — сказал Антуан, — сдается мне, что у них тут куклы». «Куклы?» Жак усмехнулся и подошел к тележке. Антуан вытаскивал одну куклу за другой. Свет луны блеснул на золоченой звезде министра. Мария Антуанетта беззаботно улыбалась. Полишинель звякнул бубенцом. «Полишинель, право слово, полишинель!» — завопил Антуан. Он вертел крючконосую головку полишинеля в руках и пищал: «Ах, дорогие мои, любезные мои!» Но писк ему не удавался. «Не дури, Антуан!» — строго сказал коренастый и, подойдя к мэтру, положил руку на его плечо. «И не стыдно тебе, гражданин, возиться с детскими игрушками? Такое ли сейчас время? Видишь мою руку? Она крепко держит ружье. Она не даст спуску дворянчикам. Наша борьба не на живот, а на смерть. Собирай свои игрушки, старик, и не называй себя больше другом народа». Жак презрительно отвернулся. Антуан молчал, раскрыв рот и не выпуская полишинеля из рук. Мэтр вздрогнул, как будто его ударили. При свете луны я увидел, как потемнели щеки мэтра. Он выпрямился, шагнул вперед и сказал сдавленным голосом: «У каждого свое оружие, друг. Мое оружие не хуже твоего ружья. Но мне некогда спорить с тобой. Отведи меня к Шарлю Оду. Он помнит, как я сражался за свободу американцев, пока проклятые англичане не отстрелили мне ногу». Жак оглянулся. Он, видимо, только теперь заметил деревянную ногу мэтра. «Ты сражался за свободу американцев?» — удивленно переспросил он. «Старый солдат не повторяет дважды того, что он сказал», — с достоинством ответил мэтр. Мне показалось, что мэтр стал выше ростом. Жак усмехнулся, пожал плечами и сказал: «Ну, Антуан, проводи их всех в замок, коли так, а я останусь здесь на посту». «Идем, идем, весело», — сказал Антуан. Он помог мне уложить кукол обратно в ящик. Тележка тронулась, поскрипывая колесами. Мадемуазель Розали взяла мэтра под руку. Паскуале прошептал мне на ухо: «Ну разве не молодец наш мэтр? Копыта Брута простучали по доскам подъемного моста, во рву чернела спокойная вода, невидимый часовой окликнул со сторожевой башни над воротами. «Кто идет?» «Гражданин!» — бойко ответил Антуан. За воротами загремел засов. Я понял, что гражданин — это пароль. У меня захватило дух. Сейчас мы войдем в лагерь смелых мятежников. Мы увидим тех, кто бьется за свободу не на жизнь, а на смерть. — Кого ты притащил с собой, Антуан? — добродушно спросил всклокоченный парень с пистолетами у пояса, пропуская нас в ворота. — Поживешь — увидишь, — рассмеялся Антуан и повел Брута в конец двора, где виднелась каменная конюшня. Луна спряталась за кровлю замка. На голубоватом ночном небе замок вырисовывался черной громадой со своими башнями и зубцами. На широком дворе горели костры. Отблески огня плясали по серым стенам конюшни. Красные искры вспыхивали на бляшках конской сбруи, лежавшей между телег с фуражом. Тени людей метались по каменным плитам двора. «Нас окружили вооруженные люди. Вы откуда?» — спросил рыжий бородач в рваной солдатской шинели, дожевывая ломоть хлеба. «Что нового слышно? Как там в деревне насчет королевских войск?» — быстро спрашивал у мэтра чернявый парень с охотничьим ножом за поясом. «Батюшки, никак Антуан свою родню в замок привел?» Смеясь, говорил парнишка, чуть старше меня, проталкиваясь ко мне и к Паскуале. За плечом у него торчало большое старинное ружье. Мэтр улыбался всем, блестя черными глазами. «Проведите нас к Шарлю Оду. Мы принесли ему важные новости», — сказал мэтр. «Пропустите их к нашему капитану», — крикнул Антуан. Вооруженные люди расступились. Антуан повел нас в замок. В огромном зале горели факелы, приделанные наспех к бронзовым канделябрам. Кипящая смола капала на шелковое кресло. На диванах и на ковре спали сменившиеся караульные. Во сне они не выпускали из рук оружия. Деревяшка звонко выстукивала шаги метра на паркете. Гулкий потолок вторил ей эхом. У окна сидел широкоплечий мужчина с седой кудлатой головой. Его большие загорелые руки лежали на лакированном столике. Это был настоящий великан. Казалось, если он стукнет легонько кулаком, лакированный столик превратится в щепки. — Это и есть наш капитан, — шепнул мне Антуан. Шарль Оду слушал, что говорил ему на ухо молодой человек в разодранном мундире с рукой на перевязи. Свеча освещала седую прядь над кирпично-красным виском капитана. На столе лежали пистолеты, и был рассыпан табак. Капитан повернул к нам лицо, защищая глаза от свечи широкой ладонью. Мэтр Миньяр выступил вперед. — Шарль Оду, ты помнишь меня? Помнишь, как мы вышибали англичан из Йорктауна? — спросил мэтр, и голос его дрогнул. — Пти Миньяр, здорово, старый товарищ! — воскликнул Шарль Оду, вскочив на ноги. Он потрясал своей лапищей руку мэтра. Седые волосы торчали, как гривы на его голове. Белый рубец от старой раны пересекал лоб, шел между бровей на правую щеку и терялся в щетинистой бороде. — Откуда ты? Что делаешь? А это кто? — Дочь твоего брата. — Того, что умер в Бастилии? — спрашивал Шарль Оду и улыбался, показывая белые крепкие зубы. — Антуан! «Голубчик, да будь что-нибудь на ужин моим гостям», — попросил Шарль Оду. Мэтр остановил его. «Это потом, Шарль. Теперь слушай меня. Мы были в деревне, где стоит Де Грамон со своим отрядом, в 10 лье отсюда. Шарль Оду усадил мэтра за столик. Молодой человек с перевязанной рукой расстелил на столике измятую карту. Все трое нагнулись над ней. Розали, Паскуали и я уселись в углу на бархатной скамейке. Почерневшие портреты важных господ сурово смотрели на нас из золоченых рам. В конце зала слышались шаги, негромкий говор, стук прикладов. Спавшие мятежники просыпались и уходили. На их место приходили другие. Свеча на лакированном столике освещала худые пальцы мэтра, двигавшиеся по карте и склоненные головы его собеседников. Мэтр говорил отрывисто: «В деревне стоит один эскадрон, то есть 120 человек с лошадьми. Солдаты пьянствуют, караульные спят на постах. Мы вышли из деревни после зари, и нас не окликнул ни один часовой. Крестьяне неспокойны. Деграмон отбирает у них последние припасы для прокорма своего отряда. С такими силами, какие у Деграмона сейчас, он не решится напасть на замок. Крестьяне восстанут неминуемо, если он выведет солдат из деревни. Но Деграмон ждет подкрепление. Когда подкрепление подойдет, он сможет часть войск оставить в деревне, чтобы не допустить восстания, а остальных двинет на вас, Шарлёду. Деграмону дан приказ взять замок во что бы то ни стало и потушить мятеж. Твоя голова, Шарль, оценена в 500 ливров. «Моя голова пока еще крепко сидит на плечах», — усмехнулся Шарль, тряхнув кудлатой головой. «Ты знаешь, какие силы идут на помощь Деграмону?» Мэтр покачал головой. «В окрестных деревнях еще никто не слышал, что войска приближаются. Наверное, они находятся не ближе 2 дней пути. Я, проходя, видел, что замок Деларош хорошо укреплен, он выдержит осаду хоть полгода. Но хватит ли у тебя припасов, Шарль? И сколько людей в твоем распоряжении?» «Людей у нас немного. Вдвое меньше, чем у Деграмона», — задумчиво ответил Шарль. «Вдвое меньше». «Капитан!» — вскрикнул молодой человек, которого звали Ренье. «Неважно, что вдвое меньше, мы готовы!» Шарль усмехнулся и подмигнул мэтру. «Видишь, какие у меня горячие молодцы, так и рвутся в бой!» «Но шутки в сторону, слушай, как обстоит дело. 5 деревень восстали и идут к нам на помощь. Придут ли они вовремя или опоздают из-за разлива реки, все равно крестьянам не устоять против регулярных войск. Косами да вилами не справиться с ружьями. Мы не можем вести правильную войну и давать сражения противнику. Наше дело — нападать врасплох, исчезать, снова появляться, тревожить врага неожиданными атаками, а главное — привлекать его солдат на нашу сторону. Это тактика революционной войны, Птиминьяр. Вот я и думаю, не напасть ли нам ночью на Деграмона, пока он не ждет нападения и даже не проверяет своих часовых. Ему и в голову не приходит, что кучка мятежников посмеет сразиться с эскадроном, а? Что ты скажешь, Птиминьяр? Это будет отчаянное дело для горсточки храбрецов, но если оно удастся... Если оно удастся, подошедшие войска найдут разбитые остатки отряда Деграмона, они найдут деревню, охваченную мятежом, им будет еще труднее бороться с нами. Но если дело не удастся, мы уйдем в леса. Решено, Ренье? Решено, завтра к вечеру все будет готово. Ведь мы выступим ночью, капитан, — сказал Ренье и сложил карту. Антуан позвал нас ужинать под своды большой кухни. Еще недавно здесь суетились повара господина маркиза, приготовляя пиры. Теперь задымленные своды гудели от веселых возгласов повстанцев. За ужином мэтр Миньяр рассказал Шарлю про наше ремесло.